Прошло много дней, прежде чем улегся всеобщий ужас, и люди начали восстанавливать разрушенное. Сырая ноябрьская погода этому мало способствовала. Грибоедов не мог больше жить в своих комнатах. Просушить их оказалось совершенно невозможно. Ему пришлось собрать уцелевшие вещи и переехать к Адоевскому. Сюда-то 15 ноября с чувством глубочайшей и законной гордости явился Булгарин с цензурным разрешением на публикацию «Горя от ума». Он пробил для своего альманаха «Русская талия» весь первый акт, кроме первых сцен до появления Чацкого из-за предосудительности поведения Софьи с Молчалиным и Фамусова с Лизой, и весь третий акт, кроме отдельных выражений, нуждавшихся в исправлении согласно пожеланиям цензоров. Для Грибоедова это было первое приятное известие за много месяцев. В честь великого события он решил дать обет на новоселье. Однако же Булгарина, по убедительной просьбе Адоевского, на него не пригласили. Пусть будет доволен прощением былых прегрешений. Оживившись от счастливых вестей, Грибоедов поехал к Шаховскому. Там он нашел обычное сборище с участием выпускниц театральной школы, которым князь подыскивал покровителей. Единственно по этой причине он встретил Грибоедова довольно прохладно и совсем разъярился, когда Александр обратил особое внимание на самую красивую и милую девушку, уже знаменитую танцовщицу Екатерину Телишеву. Шаховской прочил ее Милорадовичу. Генерал-губернатор только о ней и мечтал. Но Телишева не колебалась в выборе. В тот же вечер Грибоедов увез ее с собой. Ему доставило заманчивую радость взбесить Милорадович. Но с Шаховским он рассориваться не желал и потому послал какой-то тряпичный подарок Ежовой. Помирился, однако Телишеву не отдал. Всякое ее появление в театре, где она репетировала роль Людмилы в балете «Дедло» по поэме Пушкина, Шаховской встречал взрывом бессильной злобы. Грибоедов только торжествовал, стоя поодаль. За три недели их симпатии Телишева расцвела, одушевленная подлинным чувством, и 8 декабря на премьере поразила всех непревзойденным совершенством танца. Даже Грибоедов не выдержал и впервые в жизни разразился любовным посланием в честь своей обольстительной Людмилы. Улыбка, внятная без слов, небрежно спущенный покров, как будто влаги облияние, прерывно перси волнование, и томной думы полон взор. Создание выспреннего мира скользит, как по зыбям эфира, несется легкий метеор. Как и все его стихи, идущие от сердца, а не от ума, стихотворение ему не особенно удалось. Даже рифмы, столь легкие в комедии, он подобрал с трудом. Однако Телишева была довольна и упросила его отдать в печать сие яркое живописание ее прелестей и танц. Напрасно. Грибоедов не любил выставлять свою душу на показ. Он отнес стихи Гречу в «Сын Отечества», но тотчас почувствовал недовольство собой. Ему было неприятно пропечатать свою сердечную тайну всему городу. Он даже как-то расхолодел к своей Людмиле. Радость ему стала не в радость, и он начал реже видеться, чтобы не разочароваться вовсе. А между тем, пока он хандрил у себя в Коломне, пока наслаждался любовью, его пьеса, представленная собственной участью, оторвалась от автора и оказалась способна превосходно о себе позаботиться. С тех пор, как Грибоедов перестал ее читать в гостинах, эту заботу взяли на себя поклонники его таланта. Не было ни одного дома, где бы не желали услышать «Горе от ума». Не было ни одной личной библиотеки, владельцы которой не желали бы видеть его экземпляр на полке. Посреди толстых томов на почетное место ставили рукописную тетрадку в красивом переплете, порой даже с иллюстрациями. Никакое издательство не оформило бы книжку изящнее. Канцелярия Жандра обогатилась. Списков требовалось все больше. Со списков составлялись новые списки. Небрежность писарей, сотворчество образованных переписчиков иной раз меняли текст почти до неузнаваемости, и тем дороже становились выверенные списки. Из-за чести привести верный экземпляр в тот или иной город порой рушились дружбы, и многие приписывали себе заслугу доставки «Горя от ума» в Москву. Рукопись расходилась по стране. Россия дружно приветствовала рождение национальной комедии. Фамусовы, Скалозубы, Молчалины и Чацкие узнавали в ней себя, узнавали других. Отреагировали остро и несдержанно. Замысел Грибоедова удался. Никто и оглянуться не успел, как официально несуществующее произведение навеки вошло в русскую литературу и прочно утвердилось на одном из первых в ней мест. Позаботившись о себе, пьеса взялась позаботиться и об авторе. И Грибоедов с удивлением встретил в декабре предложение вступить в вольное общество любителей российской словесности. Он ответил отказом, уверяя, что считает литературу развлечением, а не ремеслом, и не желая связывать себя каким-то официальным статусом. Но пьеса не отставала, и 15 декабря он был избран вопреки своему желанию. Конечно, прежние недоброжелатели и завистники Грибоедова исходили черными чернилами. Писарев, Михаил Дмитриев и Загоскин еле дождались выхода номера булгаринской русской талии с отрывками «Горя от ума», чтобы, наконец, получить право выступить с печатной критикой. Их привязчивая ругань вывела из себя даже уравновешенного Бегичева, и он прислал Грибоедову в Петербург свою антикритику, написанную с удивительным жаром. Александр, однако, не дал ей ходу. Его уважение к другу было столь велико, что он не хотел ввязывать его в личную и публичную схватку с Лжедмитриевым, который, конечно, постарался бы задеть и Степана. Александр ответил только просьбой. «Плюнь на марателя Дмитриева. В одном только случае возьмись за перо в мою защиту, если я буду в отдалении или умру прежде тебя, и кто-нибудь, мой ненавистник, вздумает чернить мою душу или поступки». Бегичев дал слово. Московские школяры в самом деле не стоили его вмешательства. Они даже не нашли в себе силы смелости продолжить с Грибоедовым эпиграммную войну. Две-три жалкие эпиграммки Писарева на «Горе от ума» умерли, не родившись, ибо никого не позабавили. Однако в середине января Грибоедов получил неожиданно разгромный, хотя не публичный, отклик на комедию от Катенина. После 5 лет молчания Грибоедов первым послал старому другу письмо с извинениями, и мало-помалу их переписка восстановилась. Катенин все еще жил в ссылке в своем имении, Характер его, и без того мнительный, совсем испортился, но резкость его суждений определялась не настроением, а убеждениями. Верный классицист, он не принял новаторство Грибоедова, осудил стихи, план, связь сцен, портретность характеров, словом, все. Грибоедов ответил ему доброжелательно, но остался непоколебим. Он понимал, что правота на его стороне, и мог только сказать Катенину: «Ты волен просветить меня, и коли лучше, что выдумаешь, я позаймусь от тебя с благодарностью». Но сам он не верил в превосходство Катенина. Когда-то тот подавал великие надежды, но отсталые, да и всегда ложные, взгляды на литературу подавили его задатки. Он переводил Андромаху Росина, переводил Сида Корнеля, порой сильно и прекрасно, но каким дурным слогом! Грибоедов с сожалением писал о нем Бегичеву: «Славный человек, ум превосходный, высокое дарование, пламенная душа, и все это гибнет в туне». Впрочем, Катенин сам выбрал свою судьбу. На него Грибоедов махнул рукой, как и на Шаховского, окончательно занявшегося инсценировками чужих творений, от романов Вальтера Скотта и поэм Пушкина, да чуть ли не басен Крылова, как в шутку писал Александр Катенину. Однако жанра ему удалось пробудить от усыпления и заставить перевести по-новому, белым пятистопным стихом, старую французскую трагедию «Венцеслав». Булгарин по просьбе Грибоедова пробил ее в русскую талию. Адоевский тоже по просьбе друга взялся за перо и напечатал там же благожелательный разбор. В перевод и статью Грибоедов отчасти вкладывал свои мысли, да так, что трагедию жанра запретили к постановке как слишком политическую. Это огорчило Александра. Он ведь для того и творил чужими руками, что под собственным именем не мог и одного сочинения провести на сцену, куда уж о двух заботиться. Пылких защитников «Горя от ума» Грибоедов обрел не среди прежних литературных друзей. Переехав к Адоевскому, он уже на первом обеде в честь разрешения «Горя от ума» увидел весь круг знакомых и обычных посетителей его квартиры. Одного из них, Александра Бестужева, он встречал раньше. В Москве он слышал о нем от Вяземского и в 1823 году прочел в альманахе «Полярная звезда» блестящий обзор Бестужевым «Состояние российской словесности», где не без удивления нашел лестный отзыв о своих молодых супругах. В июне он столкнулся с ним случайно у Николая Муханова, но в тот раз они не понравились друг другу. Бестужев, страстный англоман, горячий поклонник Шекспира и Байрона, тогда пребывал в глубоком горе из-за безвременной гибели Байрона, отдавшего жизнь за свободу любимой Греции. Не только Бестужев, вся Европа скорбела о смерти одного из величайших людей эпохи. Грибоедов сам очень любил Чайльд-Гарольда Байрона и был бы рад поговорить об английском поэте, поскольку они с Бестужевым принадлежали к тем избранным, кто умел в России правильно произносить английские слова. Однако Бестужев не поддержал беседы. Он много нелестного слышал о Грибоедове от Якубовича в Москве и решил, что его пьесу перехваливают, а составить собственное о ней мнение не мог, потому что отказывался ее читать. В этом заколдованном круге Он жил до ноября, пока не увидел у Булгарина в Гранках отрывки из «Горя от ума» для русской Талии. Только тогда он переменил свои взгляды на автора, признал, что тот, кто написал подобные строки, должен быть благороднейшим человеком, поскакал к Грибоедову на старую квартиру, застал в момент переезда, и на обеде у Адоевского они по-настоящему познакомились и подружились. Светский баловень, популярный автор романтических рассказов из современной жизни и стихов, Бестужев был еще и бесподобным оратором. Он служил адъютантом герцога Вюртембергского, брата императрицы-матери, который прекрасно знал его красноречие, и если к нему долго не шли с докладом, не сердился. Верно, Бестужев дежурит, с ним заговорились. Бестужев был бы довольно хорош собой, если бы небольшой нос, который он сам именовал башмаком. Однако вдохновение, столь часто оживлявшее его лицо и речи, преображало его. Он жил в доме российско-американской компании, созданной для освоения богатств Аляски, и находился в теснейшей дружбе с правителем дел канцелярии компании Кондратием Федоровичем Рылеевым. Вместе с Бестужевым Рылеев издавал «Полярную звезду», но был известен всей России прежде всего как поэт, автор сатиры на Аракчеева «К временщику», в которой воскресла гражданская смелость Ломоносова, Сумарокова и Державина, цикла патриотических баллад Думы, где воспел подвиги людей из народа, как Иван Сусанин, и поэмы Войнаровский. Впрочем, его поэтические способности восхищали меньше, чем неподкупная честность, несгибаемая твердость духа и готовность бороться со всяким злом, даже с общественным мнением. Он сам писал о себе: «Я не поэт, я гражданин», и гордился этим. Рылеев был худого рода, с 6 лет учился в кадетском корпусе, и отсутствие хорошего домашнего воспитания сказывалось в нем. Он был неловок с женщинами, терялся в светском обществе и избегал его, но в мужском кругу он блистал. Его обаяние и сила личности, не гладкая, но сильная и красочная речь, притягивала к нему людей. Он увлекался сам и увлекал других к великим свершениям. Единственный в этой компании он был женат, хотя не слыл примерным семьянином. Имел дочь и недавно потерял годовалого сына, чью смерть пережил очень тяжело. Соприкосновение в одной квартире таких незаурядных и отчасти схожих людей, как Грибоедов, Бестужев и Рылеев, могло бы привести к взрыву, и не привело. У них было слишком много точек соприкосновения, чтобы они могли быстро наговориться и рассориться. Все трое любили русскую литературу и мечтали возвысить ее значение. Тут заслуги Грибоедова были подавляющими. Все трое были связаны с различными коммерческими проектами. И тут Грибоедов внимательно изучал опыт российско-американской компании, надеясь использовать его и создать аналогичную российско-персидскую компанию, от которой польза стране была бы неизмеримо большей, чем от Аляски. Все трое были прежде кавалеристами, не имели особых воинских заслуг, зато несколько раз дрались на дуэлях. Тут никто не превосходил других. Наконец, и самое главное, все трое питали искреннюю ненависть к деспотизму и крепостничеству, преследовавшим в России всякую смелую инициативу, всякую свободную мысль. Тут Бестужев и Рылеев далеко опережали Грибоедова в резкости выражений, в готовности к любым решительным мерам, которые избавили бы отчизну от разъедающего ее зла. Александр Адоевский нисколько не охлаждал накаленную атмосферу политических, литературных и деловых споров в его квартире. Он был немного младше друзей, но характером, творчеством и взглядами полностью им соответствовал. Кроме Рылеева и Бестужева, который, в конце концов, просто переехал к Адоевскому, уступив свою квартиру нуждам жены Рылеева, здесь постоянно пребывали князь Евгений Оболенский, единственный молчун по причине заметной шепелявости, но человек впечатлительный и деятельный, сверстник Адоевского Петр Каховский, бледный и до нельзя романтичный молодой человек. Зимой здесь приветствовали старшего брата Бестужева Николая, военного моряка и художника, восхищавшего всех благородством, твердостью и способностями к разнообразнейшей деятельности. Бывали здесь и старые друзья, братья Мухановы, бывал Поливанов. Тут Грибоедов познакомился с юным шалопаем Львом Пушкиным, младшим братом опального поэта. Он привозил порой сведения о брате, отправленном из Одессы в село Михайловское, куда перевез вместе с собой героев Евгения Онегина и сочинял теперь вторую и третью главы романа в стихах. Наконец, весной сюда же из Москвы явился Кюхельбекер, потерявший очередное место службы и ищущий новое. Грибоедов потребовал от Булгарина пустить все в ход и пристроить Вильгельма хоть куда-нибудь. Фаддей отчаянно начал хлопотать, но пока безуспешно. Порой вся компания встречалась у Рылеева или у князя Оболенского в гвардейских казармах, однако чаще всего собрания назначались у Адоевского по обширности и удобству его квартиры. Грибоедов очень быстро освоился среди новых друзей, стал для них своим. Однако Адоевский убедительно просил его не приглашать к себе некоторых знакомых, прежде всего Булгарина и Греч. Не нужно было иметь ум и дипломатические навыки Грибоедова, чтобы разобраться в причинах подобной просьбы. Яростные противоправительственные речи его друзей сами по себе значили немного. В них не было для Грибоедова ничего нового и неожиданного. Скорее, он был бы удивлен, услышав восхваление правительства из уст сверстников своего круга. Однако он довольно скоро осознал, что волею случая оказался в самом центре одного из тех тайных обществ, о которых давно слышал, но членов которых прежде не знал. Рылеев, Оболенский, Бестужев и уехавший осенью в Киев Сергей Трубецкой составляли коренную думу Северного общества, созданного для проведения в жизнь всех преобразований, о которых мечтали молодые люди России. После января 1821 года, когда распался Союз Благоденствия, пытавшийся действовать путем пропаганды и просвещения народа, наиболее решительные его члены избрали новую тактику, почерпнутую из опыта Испанской революции 1821 года, тактику военного переворота. На этом этапе Бегичев и многие подобные ему отошли от движения. Напротив, Рылеев и Александр Бестужев только тогда к нему и примкнули. Теперь в членах общества ценились не ораторские способности, но организационные, не количество вольнодумных стихов, но количество штыков, которые они могли привести под знамена революции. Рылеев, Александр Бестужев, Адоевский и Оболенский довольно долго размышляли, надо ли открывать Грибоедову всю глубину их замыслов. Бестужев и Адоевский выступали против, не желая подвергнуть опасности его талант, который погиб бы в случае краха заговора. Рылеев с ними соглашался, но в то же время возможности Грибоедова очень его интересовали. У Грибоедова не было солдат под командованием, но у него были очень важные связи, прежде всего Столыпин и Мордвинов. Обоих Рылеев рассчитывал привлечь в состав временного правительства, если переворот удастся произвести. Оба славились высокой честностью и доблестью. Оба занимали положение, несопоставимое с положением самого Рылеева или Бестужева. Столыпин был другом Спиранского, а его младший брат Дмитрий Алексеевич командовал на юге корпусом и славился, как Михаил Орлов, просветительской деятельностью среди солдат. Если бы Грибоедову с его красноречием и дипломатическим даром удалось привлечь обоих Столыпинах, Мордвинова и Спиранского, к организации переворота, это принесло бы обществу огромную пользу. Еще важнее была дружба Грибоедова с Ермоловым. Главнокомандующий Кавказской армией привлекал настойчивые взгляды заговорщиков. Он был вполне независим в своих действиях, известен свободными речами и покровительством ссыльным. Он мог всей своей воинской силой поддержать действия северного общества с юга. Якубович уверял Бестужева, что при Ермолове есть настоящее тайное общество, и предлагал его помощь восстанию. Кроме того, на юге, в районе военных поселений Киева, Чернигова и Тульчина, находилось несколько центров южного общества, разрозненных и мало сообщающихся между собой. Сергей Трубецкой для того и поехал в Киев, чтобы установить с ними связи, но его усилия не увенчались пока большим успехом. Даже и тут ум и способности Грибоедова могли бы пригодиться, связав воедино отдельные нити заговора. Эти обсуждения велись за спиной Грибоедова, хотя он не мог их не замечать. Наконец, Рылеев решился с ним поговорить довольно откровенно. Грибоедов никогда не был пылким юношей, если речь шла не о любовных развлечениях, а о серьезных вещах. Он имел практический опыт государственной деятельности, который и не снился Рылееву и его друзьям. Прежде всего, он постарался выяснить план революционеров. Его не было. Рылеев и сам это сознавал, расплывчато представляя себе цареубийство или отстранение императорской семьи, назначение временного правительства, публикацию манифеста к русскому народу и дальнейшее проведение необходимых преобразований. Каких именно? Член общества Никита Муравьев, которого Грибоедов вспомнил по университетским годам, начал писать конституцию по образцу английской, но недавно женился на прекраснейшей женщине и пока охладел к политическим идеям. Все это не вдохновило Грибоедова. Он очень четко понимал, что Ермолов отнюдь не придет на помощь революции. Он знал о генерале больше, чем тот подозревал, и не сомневался в его осторожности и благоразумии. Однако в случае успеха переворота, совершенного и полного успеха, Ермолов вполне мог его поддержать. Неопределенность замыслов друзей немного успокоила Грибоедова. Он не верил, чтобы они вышли за пределы голословных обсуждений. но в то же время он знал горячий, увлекающийся нрав Адоевского, Бестужева и Рылеева, и поневоле начал беспокоиться за них. Он ни на мгновение не проникся их мечтами, но что он мог им посоветовать? Ждать и надеяться, что когда-нибудь отдаленные потомки авось решат вопрос, который уже сейчас, сегодня, требовали безотлагательного решения? Просить смириться с ужасами крепостного права, который столь резко клеймил его собственный Чацкий? Просить повременить, пока годы не угасят их пыл? Такие увещевания были бы и низкими, и бессмысленными. Они отвратили бы друзей от него самого, но не от смелых дерзаний. Рылеев ведь сам предвидел их обреченность и опубликовал в «Полярной звезде» на 1825 год строки, показавшиеся многим пророческими. Он скрыл их от цензуры в исповеди Наливайк. «Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа». Но он шел с открытыми глазами и самыми слабыми надеждами навстречу судьбе. Грибоедову оставалось решить, примкнуть к друзьям или порвать с ними все связи. Одно он ответил сразу. От формального членства в обществе он отказался категорически.